Глава 6. Дорин Хавильяр. Новый король Адерлана ненавидел тишину. Тишина стала его спутницей. Она сопровождала короля, когда он шел по опустевшим коридорам каменного замка. По ночам устраивалась в уголке его захламленной башенной комнаты. Делила с ним все трапезы. Дорин всегда знал. Однажды он станет королем. Он лишь не ожидал унаследовать пошатнувшийся трон и пустой замок. Мать и младший брат по-прежнему находились в Аранте, горной королевской резиденции. Дорин не посылал за ними. Наоборот, распорядился, чтобы они и дальше оставались там. Он это сделал хотя бы потому, что шум, суета и показной блеск материнского двора были бы еще хуже нынешней тишины. И потом. Дорину не хотелось лгать в глаза матери и брату, отвечая на вопросы, кто разрушил стеклянный замок, истребил большую часть придворных и убил прежнего короля. Вдобавок пришлось бы рассказать и о том, кем, а точнее чем был его отец, долгие годы одержимый демоном. Демоном, от которого его мать родила двоих детей. После разрушения стеклянного замка Дорин поселился в одной из башен каменного. С ее крыши он смотрел на Рафтхолл, сверкающий в лучах заходящего солнца, на оранжево-красную извилистую ленту Авери. Покинув Рафтхолл, река по прямой устремлялась к близкому морю. Гораздо дальше было до Серебряного озера, откуда она вытекала. Дорин простер руки. Его ладони были сплошь покрыты мозолями от воинских упражнений. Ему пришлось заново учиться владеть мечом. Его любимые караульные, гвардейцы Шаола, все были мертвы, истерзаны пытками и убиты. Воспоминания о месяцах, прожитых с ошейником из камня Верда, были тусклыми, избивчивыми. Но в кошмарных снах он иногда видел себя в глубоком подземелье, где отец устроил тюрьму. Его руки были покрыты чужой кровью. В ушах звенели крики, голоса, умолявшие о пощаде. Дорин постоянно себе твердил, что это делал не он, а валкский демон-принц, живший внутри него. Вторым виновным был отец. Ему и сейчас было тяжело смотреть в глаза новому капитану королевской гвардии, другу Несарины Филак. Дорин попросил капитана научить его сражаться, помочь стать сильнее и проворнее. Он не позволит себе быть слабым, испуганным и ни на что негодным. Такое больше не повторится. Дорин повернулся к югу, словно с его башни можно было увидеть далекий южный континент Антика. Наверное, Шаол и Несарина уже добрались туда. И теперь друг его детства находится в городе Торакесме, где даровитые целители восстанавливают его покалеченное тело. Демон, обитавший внутри отца, сломал Шаолу позвоночник. Последние крупицы человечности в душе бывшего короля позволили смягчить удар и сохранить Шаолу жизнь. Когда демон завладел телом Дорина, у него не хватило сил на противостояние. Его руками демон пытал, убивал и отбирал все, что пожелает. Получается, отец был сильнее и крепче. Увы, Дорин никогда не видел отца в истинном человеческом обличии. Он согнул пальцы. На ладони заискрился иней. Магическая сила Дорина была необузданной и неотшлифованной. Рядом никого, кто мог бы его научить управляться с нею. Да он и не отваживался спрашивать о подобных вещах. Дорин прислонился к каменной стене возле двери на лестницу. Затем коснулся бледного шрама вокруг шеи. Сколько бы часов он ни приводил на солнце, упражняясь с оружием и без, след от ошейника все равно оставался белесым. Эту полоску кожи загар не брал. Возможно, и не возьмет никогда. Наверное, шипящий голос демона-принца никогда не исчезнет из его снов. А сам он будет просыпаться в поту, думая, что это кровь Сорши или Аэлины, которую он ударил мечом во время их поединка в стеклянном замке. Аэлина. От нее никаких вестей. Дорин так и не знал, вернулась ли она уже в свое королевство. Усилием воли он прогнал беспокойство и попытался размышлять о причинах этой странной тишины. Более чем странный, когда разведчики Несарины и Шаола докладывали ему, что Марат приходит в движение. а в комнате, служившей ему кабинетом, спальне и гостиной, письменный стол был завален бумагами. Перед отходом ко сну нужно все их просмотреть, подписать письма, составленные от его имени, хотя бы пробежать разного рода соображения по устройству жизни в Новом Адерлане. Над городом прогремел гром. Дорин усмехнулся. Даже небеса прогоняли его с крыши, заставляя заняться делами, если он опять не хочет просидеть до глубокой ночи. Дорин вздохнул и уже собрался идти вниз, как громовые раскаты повторились. Уж что-то быстро. И раскаты какие-то короткие. Дорин оглядел горизонт. Не облачко. Ясное небо, закатом рассвеченное в красно-оранжевый и золотистый. Однако город у подножия холма, на котором стоял замок, словно замер. Даже мутные воды Авери, казалось, остановились. Вот опять. Он уже слышал этот звук. Магия забурлила в жилах Дорина. Вопреки его воле, каменный пол балкона, устроенного на крыше, стал покрываться льдом. Все происходило настолько быстро, что охлаждавшиеся камни скрипели и стонали. Дорин попытался убрать лед, смотать нити силы, словно выскользнувший из рук клубок пряжи. Лед не слушался его, становясь толще и захватывая всю поверхность камня. Лестница за спиной Дорина тоже начала покрываться льдом. Где-то на западе тревожно запела труба. Ее высокий, срывающийся голос возвещал об опасности. И вдруг резко оборвался, не успев допеть сигнал. Стена мешала взглянуть на запад. Дорин сбежал по скользким ступенькам, вернулся в комнату и поспешил к открытому западному окну. Пробираясь сквозь нагромождение книг и бумаг, Дорин одолел полпути до окна, когда тишину разорвали крики. К городу стремительно приближался легион боевых драконов. Почти черные на фоне заката они казались стаей громадных летучих мышей. На спинах драконов сидели вооруженные ведьмы. Закат по-прежнему разливал по небу свои краски, а воздух уже звенел от боевых кличей ужасных всадниц. Манона и ее отряд 13 летели без остановок на сон и отдых. Еще вчера они оставили позади два шабаша сопровождения, поскольку драконы тех ведьм утомились и не могли лететь. Драконы отряда Маноны прошли отличную выучку, потому что ее ведьмы летали едва ли не каждую свободную минуту. На разведку и самостоятельно. Точнее, самовольно. Месяцы таких упражнений были потрачены не зря. К Крафтхоллу они летели, стараясь держаться выше облаков, чтобы не заметили земли. В просветах мелькали зеленые, желтые и синие пятна. Цвета наступившего лета. Но сегодня небо было на редкость чистым. Когда солнце начало клониться к западу, на горизонте появился Крафтхолл. А далеко на западе лежала их родина, потерянная для нескольких поколений ведьм. На подлете к адерландской столице Мануне стало ясно, что шабаши из Сферианской впадины их все-таки опередили и уже начали бойню. Искара не стала дожидаться главнокомандующей. Ее ведьмы неслись в сторону дворца и стеклянной стены на восточном краю города. Манона пришпорила Абрахаса, приказывая лететь еще быстрее. Он повиновался, насколько мог. Чувствовалось, дракон изможден, да и они были не в лучшем состоянии. Искаре хотелось прослыть победительницей. Манона не сомневалась, что наследнице Желтоногих приказано уступить бразды правления. Но не раньше, чем Манона появится в городе. Сука! Тщеславная сука, жаждущая первенства! Отряд 13 приближался к Крафтхоллу. Вскоре до их ушей стали доноситься крики. Красный плащ казался Маноне тяжелым, как мельничный жернов. Манона направила Абрахаса к каменному замку на холме. Он едва был виден поверх сверкающей стеклянной стены. Эту стену ей было приказано разрушить до основания. Манона надеялась, что хотя бы здесь она не опоздала. Знать бы еще, как действовать дальше.